приди к нам, о Боже, приди, мы устали, последние силы слабеют в груди, поверглись на землю под гнетом печали. Дай нам подняться, чтоб дальше идти. Святыню без страха бросают каменья, мир гонит безжалостно паству твою. Дышит повсюду убийством и мщением. О, дай нам не сдаться в смертельном бою. Дай силы идти нам на смерть и страдать. Зажги нас огнем и в часы.